Придумайте что-нибудь. Вы же сумели пробраться в главную базу. Тут надо не придумывать, а докладывать. И под дурачка не сработаешь. На военном флоте таких не держат. Должен предупредить, нахмурился Бобров, что операция не предусматривает помощи со стороны мобильных платформ телепортации. Нет, значит, нет, и бесполезно гадать почему, причин может быть множество, и безусловно, эти причины важны. Кстати, Михаил Степанович попытался подстегнуть энтузиазм экипажа, старший лейтенант Артемов с корабля разведки «Владыка» получил задание увести корабли «Марутов». Ему проще, до границы с Маджур бежать намного ближе. Вы бы пообщались, головоломку для противника двумя экипажами легче придумать. Вам бы, господин капитан-лейтенант, озадачить агентуру и разузнать систему докладов, позывные и пароль. Что еще за позывные? Патрульные корабли и контрольно-диспетчерские станции имеют свои номера. Это для гражданских судов. А для военных патрульный корабль в определенном районе всегда имеет один и тот же позывной, например, «Лебедь-17». Задачка. Что надо сделать? Выкрасть карту с военного корабля, а еще лучше раздобыть наставление по правилам связи. Тем не менее 3 месяца тренинга оба экипажа каждый вечер проигрывали различные варианты прорыва на свою территорию. Результаты получались более чем печальные. У Темлякова вообще не было шансов, его перехватывали задолго до линии противостояния флотов воюющих держав. Артемов прорывался в Маджур, но преследование кораблей свободной галактики продолжалось до выхода к боевым станциям Галактического Альянса. В результате оба командира подали совместный рапорт, в котором честно доложили о невыполнимости возложенной на них задачи. Все имеет свой конец. Занятия на тренажере закончились зачетными тестами, и Владимир Викторович Темляков со своим экипажем телепортировался в бывший склад на территории главной базы флота «Хананеев». Когда-то здесь хранили аварийное снабжение, точнее, рацион питания и питьевую воду для спасательных модулей. В свое время именно его экипаж наткнулся на это заброшенное помещение, где в полном беспорядке валялись пластиковые пакеты с питьевой водой и прессованной питательной смесью. Они тогда сильно удивились подобному рациону. На кораблях Альянса в варианте экстренной телепортации на планету автоматически добавлялся походный синтезатор. Склад обладал 2 неоспоримыми преимуществами. Он находился непосредственно у энергостанции и буквально рядом с причалом кораблей резерва. Нелегалы быстро договорились с начальством АХА, и склад официально превратился в диспетчерскую мусоровозов с комнатами отдыха для экипажей. Сначала прибыли дауры из инженерно-саперной службы, быстренько установили стационарный портал и приступили к работам. Через неделю внутреннему убранству склада мог позавидовать Нева Палас. Служебные заботы не позволяли Владимиру тратить время на досужие любопытства, но некоторые моменты привлекли его внимание. Вход в находившуюся по соседству энергостанцию преграждал силовой заслон и десяток грозных предупреждений от простых, типа «не лезь», «убьет» до более пространных, где казенным слогом грозили оставить прах нарушителя на месте преступления. Саперы Дауры безбоязненно прошли вовнутрь, где принялись за монтаж дополнительного оборудования. Опасения за скрытность проводимых переделок заставили Темлякова обратиться к руководителю работ инженеру 3-го ранга Юишу. «Ваши солдаты хотят по причалам без минимальных мер предосторожности. А вдруг кто заметит непонятных людей и пришлет патруль? В полноте, нечего опасаться, мы прикрыты голографическим куполом. Тогда почему я вижу реальную обстановку? Вы посмотрите своими глазами, а не через аппаратуру визуального обзора. Хотите сказать, что корабельный компьютер способен нивелировать голографическую завесу? Не совсем так, просто он взаимодействует со своим собратом, установленным в нашей временной базе». Новые члены экипажа с восторгом осматривали свое временное жилье, где были предусмотрены все мелочи на зависть 5-звездочным гостиницам. Взвод Дауров с традиционной невозмутимостью компактно разместился, выбрав расположенные рядом комнаты, и первым делом отправился осваивать спортзал. Темляков, даже не распаковывая свои вещи, собрал командиров БЧ и шумно, с шутками-прибаутками, отправился с ними выбирать корабль, который станет их первой жертвой. За прошедшее время на причале резерва не произошло никаких изменений. Также ровными рядами стояли крейсеры, ударные артиллерийские корабли, разведчики, патрульные и так далее. Владимир не вмешивался в разговор своих офицеров, молча слушал комментарии о предполагаемых достоинствах и недостатках тех или иных боевых единиц. Он уже решил, что следует угнать в первую очередь. На этот корабль он обратил внимание давно, еще когда работал здесь в качестве буксировщика. Достаточно серьезные габариты ненамного уступали крейсеру, а четыре больших отражателя двигательной установки обещали высокую скорость. Вооружение обратит в бегство любого противника, а ровные ряды лацпортов, по 8 с каждого борта, интриговали неясным предназначением. Во время подготовки на тренажере он изучил все типы военных кораблей флота Хананеев и узнал, что этот красавец относится к классу большой корабль глубокого прорыва и десанта. В свое время Адмиралтейство заказало 44 единицы с повышенной автономностью и способностью в одиночку вести бой с небольшими вражескими отрядами. Проект создавался для захвата орбитальных станций и расположенных в космосе заводов и фабрик. Практическое применение показало бессмысленность подобных акций, так как противники обладали многочисленным флотом. Захват рядового завода на орбите неприметной звезды переходил в крупномасштабное сражение с участием значительных сил. Проведенный анализ показал непропорциональность понесенных потерь и конечного результата. До разведывательно-диверсионной деятельности не додумались, и все корабли данного проекта вывели в резерв. У Владимира не было каких-либо идей по поводу боевого применения большого корабля глубокого прорыва и десанта, просто понравился внешний вид. Тут же на причале провели короткое совещание комсостава. Возражений не последовало. По большому счету всем было безразлично, с чего начинать, а предложенный корабль имел в качестве неоспоримого достоинства весьма приличную скорость. Сказано, сделано. Экипаж дружно перенес на выбранный корабль свои вещи и с энтузиазмом принялся осваивать боевые посты. Корабль ГПД-37 приветствует временного командира, капитан-лейтенанта Владимира Темлякова. Взаимно. Откуда известно о моем кратковременном назначении? Циркуляр Адмиралтейства оповестил о предстоящем перегоне 6 кораблей, остальные будут доставлены на верфь прямой телепортацией. Старпом. «Дед, ну-ка бегом в боевую рубку!» — позвал Владимир. «Что случилось?» — почти хором спросили вбежавшие офицеры. Тут компьютер порадовал новостью. «Мы угоняем 6 кораблей, оставшемуся флоту предстоит телепортация сразу на верфи. Интересная задумка у Адмиралтейства. Насчет Адмиралтейства не уверен, подобные авантюры может придумать только один человек. Вполне вероятно. Ладно. Не отвлекай, тут дофига работы. Быстрее освоимся, раньше вернемся за следующим кораблем. Офицеры разошлись по своим делам, а Темляков поднялся в командирское кресло. Умное решение. Небольшое возвышение позволяет подсматривать локальную тактическую информацию и продумывать следующие ходы, не дожидаясь докладов командиров постов. Разрешите вопрос. Ментально обратился компьютер. Да. Конечно. На какую верфь подбирать материал для прокладки маршрута? Все 6 кораблей перегоняются на верфи КАХАП, но это не принципиально. Как это не принципиально? Разные верфи потребуют разных маршрутов. Для нас основной задачей является вырваться из-под контрольных единой галактики систем. Вы опасаетесь астронавигационных проблем. Я не имею представления о системах доклада на посты наблюдения и патрульные корабли. Адмирал Алексеев установил связь бортового компьютера с оперативным дежурным Адмиралтейства. Каналы связи, позывные и реальные названия постов и кораблей прилагаются к лоциям вероятных маршрутов движения. Вызвать командира БЧ-1 и приступить к разработке плана перехода. Принято. Надо же. Он ломал себе голову над проблемой прорыва через вражескую территорию, а адмирал Алексеев изначально обеспечил безопасность кораблей. Лейтенант Жуков прибыл по вашему приказанию, доложил вбежавший командир БЧ-1. Чем вы сейчас заняты? Знакомился с астронавигационным оборудованием и возможностями штурманской рубки. Какие впечатления? Все продумано до мелочей. С такой аппаратурой приятно работать. Что можете сказать о контроле навигационных решений вахтенных офицеров? Это был провокационный вопрос. Разделение по боевым частям предусматривает обязанности членов экипажа по боевому расписанию. В обычных, рутинных буднях экипаж выполняет свои обязанности согласно служебным обязанностям. В частности, офицеры несут вахты на ходовом мостике или у пульта управления энергоустановкой. Артиллеристы имеют диплом навигатора, торпедисты и минеры по базовому диплому электроинженеры. Это логика жизни, нет смысла раздувать штатное расписание ради нескольких часов реального сражения. Вместе с тем начальники служб, к коим и относился штурман, всегда ревностно контролировали действия вахтенных офицеров, считая их неполноценными специалистами в вопросах управления кораблем. Информация с ходового мостика выводится на маневренный планшет с дублированием в мою каюту. Так что я всегда в курсе всех решений вахтенного офицера. Действительно, продумано до мелочей. Завершайте изучение и приступайте к прокладке маршрута на верфи КАХАП. Планируемая дата и время выхода. Генеральные курсы прокладывайте, исходя из отхода через 4-5 дней. Какие основные критерии? Обойти как можно дальше боевые станции и корабли противника. Со стационарными объектами понятно, а где мне взять информацию о дислокации флота Единой Галактики? Бортовой компьютер сидит на базе данных оперативного дежурного адмиралтейства. Вот это да! Я вами восхищаюсь, командир. Моей заслуги в этом нет, наш переход подготовлен адмиралом. Надо же! Мы на тренажере ломали головы, а он для нас уже все приготовил. Вообще-то Сергей специально ничего не делал, он выполнил всего лишь рутинную работу по подготовке корабля к предстоящему переходу на переоборудование. Первый день изучения корабля прошел в восторженных восклицаниях. 7500 лет, это не только совершенно иной уровень оружия, двигателей и аппаратуры. Эргономика рабочего места изменилась до неузнаваемости, боевые посты стали намного информативнее и удобнее. Тактическая информация как бы накладывалась на саму цель и не требовала дополнительных запросов и уточнений. Единственным неудобством являлось устранение компьютера от исполнения некоторых привычных боевых действий. Это поправимо. В Галактическом Альянсе уже известно о давнем конфликте Марутов и Хананеев со своими компьютерами и последовавшем ограничении их функциональности. И на Земле было немало теоретиков, предвещавших бунт электронного разума, как и его способность решать логические задачи. Кстати, порой вспоминают об объявлении в СССР кибернетики лженаукой без объяснения причин подобного решения. Дело не в глупости, а в терминологии. Советские ученые разделили понятия кибернетика и вычислительная техника. В 30-х годах 20 века кибернетика не рассматривалась как методика математических расчетов или моделирования. Данное теоретическое направление предусматривало создание искусственного интеллекта по принципу мозга человека с элементами самонастройки и самоорганизации. Именно это направление в создании ЭВМ и было громогласно объявлено абсурдом. Между прочим, создателем алгоритмов является маг из Хивы Мухаммед бен Муса Харизми. Потомственный маг возглавлял в Багдаде Дом Мудрости, впоследствии его работы попали в Европу как книги об индийском счете. Но это было очень давно, вандалы еще не завоевали Рим и не крушили мраморные статуи. Завтрак в кают-компании прошел скомканно. Офицеры обменивались короткими репликами, которые можно было объединить фразой. «Здесь мне очень нравится», – спешил и Владимир. Среди программ корабельных учений и тренировок он разыскал перечень занятий для комсостава по отработке взаимодействия боевых постов и главного командного пункта. Сегодня необходимо самому проработать несколько несложных вариантов, а совместную учебу назначить на завтра. «Командир! Командир!» Навигатор буквально вбежал в боевую рубку. Завтра надо уходить. Господин лейтенант, кто вас учил? Что? Вы о чем? У меня срочная информация. Начнем сначала. Если существует опасность для экипажа или корабля, вы обязаны объявить тревогу, затем сообщить о сути существующей угрозы. Я прав? Да, так точно. Но у меня важные сведения. Следующий пункт. Как следует заходить в боевую рубку? Открыть бронезадвижку и спросить разрешение на вход. Жуков начал краснеть. Последнее. Скажите принцип доклада. Что? Где? Когда? Промолвил пунцовый лейтенант. Отлично. Итак, что? Нам грозит встреча с 11-й эскадрой флота Единой Галактики. Хорошо. Где? Они перекроют созвездие Геркулес и Стрела. Теперь заканчивайте. Когда? Корабли эскадры подойдут через 7 дней и приступят к трехнедельной отработке задач совместного маневрирования. Вот видите, все просто и понятно. В дальнейшем постарайтесь попусту не бегать и общаться ментально. Извините, я растерялся. Не беда, обвыкнитесь. Как я понял, мы должны немедленно уходить. Крайний срок, завтра до обеда. Так точно, иначе обходной маршрут уведет нас в обратную сторону, переход увеличится на 10 дней. Я вас понял, теперь идите в штурманскую рубку и ментально передайте приказ. Через час всем офицерам собраться в командирском салоне. Информация о подготовке к срочному отходу никого не обрадовала, но и не вызвала возражений. Таков смысл военной службы, спокойствие плановых мероприятий взрывается приказом. К бою и походу приготовиться. Уходить решили ночью, когда по вполне естественным причинам внимательность человека снижается. Аппаратура дежурного по рейду определит любое движение, включая перемещение вдоль причала. И если оператор тихо дремлет, то система контроля обстановки подаст звуковой сигнал, тем самым привлекая внимание на изменения. Корабль к отходу готов. Доклад старпома как бы поставил последнюю точку. Обратного пути нет. Теперь все в руках экипажа и дауров из инженерно-саперного отряда. Голограмма, развернутая в боевой рубке, или, правильней, в главном командном пункте, давала полный визуальный обзор вокруг корабля. Вот саперы аккуратно подвели к борту мишень, которую они где-то незаметно стибрили. Владимир мысленно перекрестился и скомандовал. Гравигенераторы натовсь. Развести гравитационный замок. Замок разведен. Корабль удерживается гравигенераторами малой тяги. Вектор движения вниз на самой малой тяге. Большой корабль глубокого прорыва и десанта начал медленно опускаться под причал. Наступал самый ответственный момент. Борт ГПД-37, командиру Темлякову. Пришел ментальный посыл от командира саперов. Искусственная гравитация на первой секции снята. Спасибо. Как дауры сумели это сделать? Уму непостижимо. Без их помощи уйти с базы вообще невозможно. Гравитационное поле однонаправленное и равномерное по всему району действия, зато обратная сторона представляет собой клубок всевозможных завихрений и паразитных лепестков. Уходить под причал не просто запрещено, это шаг извращенного самоубийства, в то же время другого способа незаметно улизнуть со стоянки просто нет. Борт ГПД-37, командиру Темлякову. Мишень вывели на ваше место, можете уходить под причал. Принято. Начинаю движение. Корабль начал медленно заходить за техническое ограждение, одновременно дауры развернули на мишени пассивные отражатели. Первый шаг сделан, ситуационная картинка на обзорных экранах осталась прежней. БЧ-4. Доклад в штаб ГРУ. Начали движение. Принято. Отозвался Стас. Мало ускользнуть с главной базы. На выходе из системы находится контрольный пост, где вахта должна получить оповещение о предстоящем выходе боевой единицы. Сейчас специалисты ГРУ влезут в компьютер оперативного дежурного и отправят необходимую рапортичку. Начался отсчет времени, ибо к утру и рапортичка, и сведения о ГПД-37 исчезнут из памяти компьютеров. Борт ГПД-37, командиру Темлякову. Вам обеспечен проход. Гравитация отключена. Можете спокойно идти до пятой секции. Ага, спокойно. Над головой, считанные метры до причальных конструкций, а большой корабль глубокого прорыва и десанта по размерам отличается от модуля технического обслуживания как сапог от муравья. Истории известны случаи, когда неумелым маневрированием корабли разрушали сотни метров причальной линии. Гравигенераторы не могут отменить законы инерции и массы, чуть дрогнул и вместо причалов останется кучка хлама. Метр за метром напряженного контроля движения. Вызов оперативного дежурного ударил по нервам. «Дежурный, я властелин, прошу добро от причала ожидания на выход из системы. У вас баржа с грузом класса, так точно. Утилизация вне пределов базы. Вам добро, кто потащит вторую баржу». Вроде богатырь зашевелился. Пусть не задерживается с докладом. Известное дело, ночь, кому охота дважды отрывать голову от подушки. «Дежурный, я богатырь Мувайх, отметь мой отход через полчаса, грависцепка не синхронизируется. Привет, Андрей, чего тебе днем не работается? Начальство требует отработки ночных надбавок. Тебе добро, ты когда вниз спустишься? Смена через два дня, созвонимся. Удачи». Темляков осторожно вывел ГПД-37 в приготовленное буксирами пространство. За пределы базы корабль потащит богатырь, а властелин пойдет с двумя баржами. Расцепка произойдет на границе систем и районов ответственности постов наблюдения. «Командир, БЧ-1, безопасный периметр, 10 метров, можем подниматься на нулевой уровень. БЧ-5, Борис, генераторы на ТОВСЬ. Приготовиться к грависцепке с буксиром. Принято, командир, нагрузка 1% для обозначения силовых линий. Корабль, скрытый баржами и копошащимися буксирами, начал медленно подниматься на уровень причалов. Властелин оттащил баржи далеко в сторону, обеспечив богатырю с ГПД-37 прямой выход в маршрутный коридор. Командир, БЧ-5, есть сцепка. Автоматика в демпферном режиме. Господа офицеры, поздравляю. Первый шаг сделан, с почином. Буксиры на хорошей скорости пошли к выходу из системы, напряжение в главном командном пункте несколько спало, хотя режим боевой готовности оставался. БЧ-4, что говорит пассивный обзор. Тихо, командир. В системе работают только станции навигационного контроля, и боевые станции молчат. Так там только охрана, да раз в месяц прилетает технический персонал на проверку аппаратуры и оружия. Полнейший расслабон. 7000 лет войны, а главная база в режиме курорта, подал голос Старпом. Привыкли, они уже и не знают иной жизни. И я об этом, их же голыми руками можно взять. Голыми или не голыми, но прорваться через линию противостояния практически невозможно. Их война превратилась в некий ритуал. «Господа», — заговорил Стармех, — «а вы обратили внимание на цикличность сражений?» «А то», — отозвался главный артиллерист, — «каждые 20 лет устраивают межзвездное побоище, затем зализывают раны. Зато исторфы в системе Шадир хорошо пригрелись. Еще бы. Наемников поставляют то тем, то другим. Я тут почитал анализ нашего адмиралтейства, наемнички-то филонит. За последнюю 1000 лет они потеряли всего 12 человек. Господа, прервал трёп Владимир, приготовиться к самостоятельному движению. БЧ-5 готовы, доложил Борис Баскаков. Отлично. Гравигенераторам уравнять скорость с буксиром и приготовиться к расцепке. Выполнено. Энергоустановка разогрета. А то, ТОВСЬ. Буксир уходит в сторону, гравитягу на полный. Пошла, родимая. Главный на самый малый. Осторожней, буксир ушел вправо на 10 километров, не сожги их факелом. Я потихонечку. Рассвет 8, я ГПД-37, вошел в ваш район. Принято, вы чего так долго? Да буксиры с классом болтались под носом. Где они? Копошатся сзади, у одного из них проблема с синхронизацией сцепки. Самоубийцы. Берется за разрядные грузы, а у самих то одно откажет, то другое. Так кто еще класс потащит? Не говори. Помню, один придурок класса Волок, так народ с маршрутного коридора в рассыпную. Все жить хотят. Кто бы спорил, рванет, и почтового адреса не останется. Парапортички вы в созвездии Стрелы, на учения. Да, придумали нам развлекуху, да еще среди ночи выпустили. Оно всегда так. Как отход, так ночью, как приход, так снова ночью. Скорей бы адмиралом стать. Будешь принимать флот под конец рабочего дня. Почему именно под конец? Ну вот, а хочешь стать адмиралом? Чтоб сразу в кабак, начальство-то уже домой разъедется. До такого я не додумался. Ладно, удачи. Корабль начал медленно разгоняться, и причина не в опасении сжечь факелом оставшиеся позади буксиры. Еще недостаточно освоено управление энергоустановкой. В Галактическом Альянсе инженеры несут вахту в ЦПК, здесь же все выведено в ЦПУ. Разница принципиальная, во втором случае команды идут через главный компьютер, а здесь ввод параметров осуществляется через автономный терминал. Причем действия должны выполняться в определенной последовательности, которые напоминали логическую головоломку. После разгона до крейсерской скорости Владимир перевел корабль в боевую готовность номер 2, а сам занялся просмотром входящих сообщений. Такое впечатление, что с нашим выходом все адмиралтейство встало на уши. Он раздраженно отвернулся от терминала связи. «В чем дело, командир?» — поинтересовался старпом. «А ты, Саша, иди баньки, а то утром оба упадем от усталости». «Нет, командир. Корабельное время 4 утра, сейчас моя очередь». «Ладно, уговорил. Я здесь рядом, в походной спальне, а ты разбери пришедшие поздравления и пожелания. Что с ними делать?» «Поздравления вывесить на досках объявлений. Пожелания рассортируй по заведованиям. Там на каждой БЧ по килограмму умных мыслей». «Сделаю. У меня тоже рядом есть спальный уголок. Продумано до мелочей. И отдыхаешь, и шаг до боевого поста. Погоди, по боевому расписанию твое место в резервном командном пункте». «Так и есть, а старпомовская каюта для отдыха находится здесь». «Вообще-то логично», немного подумав, согласился Темляков. «Сам бой всегда скоротечен, а поход в боевых условиях может затянуться на несколько недель. Пора спать». Им действительно до выхода на территорию Галактического Альянса идти не менее 20 суток. На эмоциональном подъеме можно продержаться пару дней, но затем усталость возьмет свое, и вместо командира получится бродячая сомнамбула. День за днем корабль мчался, вспарывая пространство. Гражданские суда почтительно уступали дорогу и посылали вслед пожелания счастливого пути. Скорость впечатляла. Вместе с тем вахта обнаружила серьезный демаскирующий фактор. Позади, наряду с завихрениями пространства, оставалось заметное серебристое свечение. Восхитительный визуальный эффект хорош для любителей космических путешествий, для боевого корабля это недостаток. Полюбовавшись на космические брызги, Владимир немедленно доложил в Адмиралтейство о неприятном явлении. «Для нас это не может быть минусом», заявил Борис Баскаков. «Я не считаю светящийся след недостатком корабля». «С чего это ты так решил?» «После переоборудования корабль получит способность к телепортации, а маневрирование во время боя не может быть скрытым от противника. Не скажи, а дымовые завесы в морских сражениях? Придумай что посмешнее, чем мы можем укрыться в космосе. Мое дело командовать кораблем, а думать над непонятными явлениями — забота ученого Люда. Доклады на посты контроля и патрульные корабли превратились в маленькие спектакли. Началось с непредвиденного и неприятного по возможным последствиям разговора с патрульным кораблем. Бугель-37, я ГПД-37, через 15 минут пройду контрольную точку, как положено по инструкции, доложил вахтенный офицер. Принято, вы на полигон в созвездии Стрелы. Да. Еле-еле успеваем. Судя по вашей скорости, вы придете вовремя. Стараемся. Тут лейтенант Бура из БЧ-2 спрашивает о своих однокашниках. Он 2 года назад окончил артиллерийское училище в Джоффе. Нет, из Джоффы у нас никого нет, а выпускники первого ордена мужества. Находящийся рядом, в ходовой рубке, старпом напрягся. Они будут на связи 6 часов, и если разговор не прекратить, то конфуза не избежать. Ну не может такой корабль состоять из никому неизвестного экипажа. Обязательно должны быть, если не однокашники, то бывшие сослуживцы, что уж говорить об общих знакомых. Что ответить на простой вопрос о фамилии командира корабля, старпома и так далее. Алло, я тебя не слышу. Ты способен имитировать любой голос. Обратился Беспалов к компьютеру. Любой тональности и модуляции. При ментальном общении это не имеет значения. Ты можешь скопировать голос с адмирала Демзубейра. В оперативной памяти остались его переговоры с дежурным. Прекрасно. Я тебе передаю сообщение, а ты его ретранслируешь на патрульный корабль. Принято. Начинайте. Дело в том, что адмирал Демзубейра являлся широко известной и весьма колоритной фигурой флота Единой Галактики. Еще на заре своей службы, будучи молодым лейтенантом, он не выполнил приказ составить поврежденный корабль и не катапультировался вместе с оставшимися в живых членами экипажа. Проявив мужество и незаурядные способности, молодой Демзубейра сумел вывести ударный корабль из боя, затем обошел помещение и перенес раненых товарищей в медицинские модули. В том сражении у него сильно обгорел правый бок, и с тех пор он говорил немного подкашливая. Другими отличительными чертами характера адмирала являлась грубость в разговоре с подчиненными и зловредность. Особенно его боялись младшие офицеры, ибо многим он сломал карьеру, хотя если попасть в число любимчиков, то карьера счастливчика получалась стремительной. Для планов Александра Беспалова известность и колорит адмирала Демзубейра были как нельзя кстати. Кто за ксероэтроп кхачий кханал? Давно кхгальюны не драил. Ты у меня пойдешь первокурсникхам покхазывать, как шваброй макхать. Эксперимент пришелся по душе вахтенным офицерам. В дальнейшем доклады на патрульные корабли выглядели как соревнования в остроумии. Правда, для другой стороны такие приколы могли закончиться и сердечным приступом. Уж слишком резкие трели порой выдавали офицеры экипажа Владимира Темлякова. Созвездие стрелы прошли без осложнений. Контрольный пост запросил причину, по которой ГПД-37 уходит дальше, на что получил невразумительный ответ. Заря 83, я ГПД-37, получен приказ следовать. Экто кто сует свой нос в прикхазы адмиралтхейства? Твое дело пхумашки перекладывать, или вперед кхавайтхазарзак хотелось. Звенящую тишину дежурного канала никто не решился нарушить. Большой корабль глубокого прорыва и десанта ушел в направлении миров свободной галактики. Теперь предстояло совершить всамделишный прорыв. На марутов не подействуют переданные с хананейского корабля пароли. Враг всегда останется врагом, а попытка сменить собственные позывные может только рассмешить. Аппаратура сразу срисует истинное лицо корабля. На первый взгляд, логичнее пройти через созвездие Цефей, но, увы, нельзя, получится еще хуже. Планеты, по обоюдному договору, признаны демилитаризованной зоной, следовательно, ведется обоюдное патрулирование, и появление боевого корабля повлечет за собой разборки на правительственном уровне. Тут уж как ни пыхти, а спрятать факт убежавшего корабля никак не удастся. К пограничной линии с марутами подошли на максимально возможной скорости. Дозорный корабль на свой вызов получил голосом адмирала Демзубейра недвусмысленное пожелание и благоразумно притих. Темляков решил заранее не устраивать переполох и не объявлять готовности номер один. Им надо проскочить небольшой кусочек в два дня пути и лишним будет держать экипаж в напряжении. Нарвутся на боестолкновение, тогда... Свеженькие и отдохнувшие, сядут за пульты и покажут, чему их учили. Командир, БЧ-4, инструкция из Адмиралтейства. Плохая или очень плохая? Не, хорошая. Нам дали маршрут по территории свободной галактики. БЧ-1, Жуков, ввести координаты путевых точек. Командир, БЧ-4, текстовая часть циркуляра на твоем терминале. Владимир начал читать. По оперативной информации, на ближайшие трое суток район предложенного вам маршрута будет свободен как от военных, так и от гражданских судов. Участки 8, 25, 28, 37, 41 следует проходить с особой осторожностью, так как вы будете находиться в зоне поражения боевых станций. Оперативный дежурный лейтенант Поляков. Командир, тут еще один циркуляр. Я его сразу пнул на твой терминал. Второй циркуляр Адмиралтейства заставил Темлякова вызвать командира БЧ-2. Что случилось, Владимир Викторович? У меня работы не в проворот. Пятое орудие плохо ходит по шаровой опоре. Как это плохо ходит? Ты почему сразу не доложил? О чем докладывать? Вот оружейники разберутся, и доложим. А теперь слушай и запоминай. Вот прямо сейчас мы встречаем противника, я выбираю маневр, не зная о неисправности пятого орудия. Мне продолжать? Не надо, опустив голову, ответил Олег Гендель. Я понял свою ошибку, командир. Ты артиллерист, значит, в будущем сам станешь командиром корабля, старайся всегда оценивать поступки именно с этой точки зрения. Темляков внимательно посмотрел в лицо офицера. Теперь дальше. Что ты знаешь о бортовом запасе взрывпакетов с алюминиевой пудрой? Есть такое, но мы до постановщиков помех еще не добрались, а запас порошковой смеси алюминия с бариксом имеется, сам видел. Слушай приказ. Про пятое орудие забыть. Все свободные от вахт приводит постановщик помех в полную боевую готовность. Ясно. Так точно. А зачем? Что значит зачем? Удивился Темляков. Какое задание мы выполняем? Стибрить у Хананеев 6 кораблей и перегнать их на верфи Кахаб. А ты что делаешь? Готовлю корабль к бою. Желаешь наделать дырок в броне всех встречных боевых станций? Неплохо бы. Наивно улыбнулся лейтенант. Маруты с Хананеями воюют 7000 лет, но тут появился лейтенант Олег Гендель и всех победил. Почему сразу всех? Мы способны дать серьезный отпор. Повторяю. Перед нами поставили задачу перегнать корабли, а не устраивать бессмысленную стрельбу. Читай вслух. Владимир передал сообщение из Адмиралтейства. По имеющейся у нас информации, корабли класса ГПД на полном ходу оставляют за собой заметный светящийся след. Факт остаточного свечения подтвержден вашим сообщением. Из полученных разведданных установлено, что корабли оборудованы постановщиками искусственных помех. Данная методика приводит к идентификации пространственных завихрений как естественного корпускулярного свечения и не принимается во внимание постами наблюдения. Прошу подтвердить ясность полученной информации. Капитан-лейтенант радиоинженерной службы Воловик. Ну, что скажешь, главный канонир? Спросил Темляков. Извините, командир. Сколько у меня времени до встречи с первой орбитальной станцией? 18 часов. Успеем. ГПД-37 буквально ворвался в систему КАХАП в ореоле ярких прожекторов. Темляков по какому-то наитию приказал включить наружное рабочее освещение. Он не ошибся. На контрольно-испытательном причале верфи их встречала представительная делегация из высоких чинов Адмиралтейства, научно-технической элиты и сенаторов. Группа телевизионщиков расположилась несколько поодаль и снимала общую панораму события с крупными планами адмиралов, сенаторов и профессуры. В новостях сообщили о завершении испытаний нового поколения кораблей и ни единого слова о капитан-лейтенанте Владимире Викторовиче Темлякове и его экипаже. Глава 9. Эхо галактики. Сергей с нескрываемым удовольствием слушал доклады вице-президента Олега Александровича Веселова и министра экономики Хайнца ван Ломбера. «Вы просто молодцы!» – с довольным видом подвел черту Ирилиуин. «Завтра я проинформирую Сената о вашей работе. Только осторожно выбирай слова», – заметил Сергей. «Истинную подоплеку событий мы обязаны скрыть в сейфах навсегда. Не маленький, понимаю», – отмахнулся Ири. «Будь моя воля, вообще приказал бы уничтожить все документы. И этого делать нельзя», – назидательно заявил Олег Веселов. «Это еще почему? Дурные потомки лет через 100 обнародуют наши труды и огребут ворох неприятностей». «Тут ты не прав», – возразил ван Ломбер. «Проведенная нами операция послужит классическим примером борьбы за свои экономические интересы». Завязалась дискуссия на тему политической оценки методов экономической экспансии. Сергей не вмешивался. Политик из него никакой, а вот результатами блокады миров эльфов и гномов он был очень доволен. Случайная встреча с крейсером Хананеев и последовавший его захват дал информацию о контрабандной торговле промышленников Единой Галактики с Эльфийской Империей и Горными Мирами. Скрытая блокада добавила сюрпризов. В контрабанде активно участвовали заинтересованные круги Свободной Галактики. Анализ захваченных трофеев и допросы экипажей позволили выяснить потребности нелегально торгующих сторон. Некоторые детали уточнили с помощью агентуры СВР, таким образом составили полную картину потребностей всех участников тайных сделок. Впрочем, для эльфов и гномов подобная торговля могла считаться вполне легальной, войны и законы людей их уже давно не интересовали. Тем не менее флот Галактического Альянса надежно перекрыл торговые пути дорожки, а специалисты начали готовиться к поставкам собственных товаров. Вопреки ожиданиям, первыми засуетились Маруты и Хананеи. Их представители буквально хлынули на планеты созвездия Цефей и принялись активно искать посредников для поставок необходимых сырьевых ресурсов и полуфабрикатов. Так что агентуре ГРУ и СВР не составило труда выйти на контакт и заключить выгодные сделки. Никогда бы не подумал, что подобные вещи могут оказаться дефицитом для высокоразвитых цивилизаций. Постучав пальцем по толстой папке, заметил Нелидов. «А что там?» – спросил Сергей. «Вы представляете, они полностью зависимы от поставок нитроцеллюлозы, органических кислот, технических жиров. По жизни потребитель никогда не обращает внимания на исходные материалы, для нас важен конечный продукт. Возможно, я в производстве ничего не смыслю, но зачем им никотин, растительные токсины и яды? Не знаю, вероятнее всего, потребности фармацевтики. Впрочем, вся высокоточная гидравлика работает на органических маслах. Папку с договорами будете смотреть. А что я там пойму? Наши специалисты проанализировали запросы Марутов и Хананеев. Мы без труда удовлетворим весь перечень, что меня несколько озадачивает. Озадачивает или настораживает?